О моем перерождении в слизь, пролог, смерть и перерождение, озвучил кудесник. Окончил колледж, устроился на работу в строительную компанию по возведению высотных домов и на данный момент являюсь 37-летним холостяком. Поскольку мой старший брат захватил все родительское внимание, я мог спокойно стать ничем не скованным холостяком. Я высок, лицом неплох, но просто не мог заставить женщин интересоваться собой. Хотя я раньше прикладывал усилия, чтобы найти подругу. После трех отказов я сдался. Эх, беспокойство о девушке в таком-то возрасте действительно изматывает. Хотя отчасти это потому, что я занят работой, но даже без нее сомневаюсь, что озадачился бы поисками. Я не ищу оправданий, ясно? К слову, раздумывал я об этом потому. Сэмпай, извините, что заставил вас ждать. Бодро выглядящий молодой человек шел ко мне с улыбкой. Рядом с ним шла красотка. Это мой кахай Тамура и секретарь Саватари, которая считалась Мадонной нашей компании. Верно. Причина, по которой я был приглашен ими сегодня, заключалась в том, чтобы я дал им совет касательно предстоящей свадьбы, которая также была главной виновницей тому, почему я погрузился в размышления о своей жизни. К тому же, место встречи было назначено рядом с перекрестком. И мне нечего было делать, кроме как думать о случайных вещах, опираясь на электрический столб. «О, так что же вам нужно обсудить со мной?» Коротко кивнув, Саватари спросил я. «Это в первый раз, когда мы знакомимся. Меня зовут Саватари Йоши. Даже если мы часто пересекались ранее, это в первый раз, когда мы свободно разговариваем с друг другом. Я немного нервничаю». Разве не я должен быть человеком, который нервничает? Ведь я действительно плох в общении с девушками. Пожалуйста, заметьте это побыстрее. Я гневно взревел в сердцах. Проще говоря, сколько бы я об этом ни думал, они не должны были звать кого-то вроде меня. Кому с делами амурными вообще не свезло? Они наверняка здесь лишь за тем, чтобы поглумиться надо мной, а иначе и быть не может. Здравствуйте, меня зовут Минами Сатору. Все в порядке, если вы не будете нервничать. Вы очень известны в нашей компании, и даже не представляете, сколько я о вас знаю. Вы же учились в том же университете, что и Тамура, верно? После пересекались на корпоративной встрече, и после всегда поддерживали связь. Известно? Похоже, ходит немало странных слухов. Конечно. Например, об инциденте с начальником отдела Кихары и о свидании с Камаямой Куном. Я непроизвольно начал шутить. Саватари-сан с покрасневшим лицом и ушами, и со слезами на глазах. Это так мило. Мои шутки всегда пересекали границы дозволенного. Многие люди советовали мне избавиться от этой дурной привычки, но я уже стал шутником до мозга костей. Как и ожидалось, шутка не удалась и в этот раз. Да, эта часть меня действительно ужасна. Именно в этот момент Тамура слегка похлопал Саватари-сан по плечу и начал утешать ее. Ах, чертов Тамура! Это ситуация, в которой я должен был прокричать нечто вроде «Все нормально. Люди должны пойти и подорваться». «Сэмпай, полегче. Не принимай это близко к сердцу». Саватари-сэмпай всего лишь пошутил. Тамуру, разрешившего возникшую неурядицу с улыбкой, было трудно ненавидеть. Тамуре всего лишь 28. Он явно моложе меня. Но это здорово, что ему так везет с девушками. Ничего не поделаешь. Остается лишь искренне пожелать им счастья. Прошу прощения, моя дурная привычка вновь дала о себе знать. Но стоять здесь и ничего не делать не есть хорошо. Давайте пойдем куда-нибудь еще и поговорим за едой. Ревность это не решение. Вот как я об этом думал. А-а-а! Крики ужаса и хаос. Что? Что случилось? Прочь с дороги, иначе я убью тебя. Обернувшись, я увидел человека с кухонным ножом и сумкой, несущегося в нашу сторону. Крик ужаса продолжался, а человек впереди, на которого был направлен кухонный нож... Тамура! В момент, когда я оттолкнул Тамуру прочь, резкая боль пронзила мою спину. От боли я упал. Я не понял, что только что произошло. Однако все мое тело не двигалось. Не стой на пути. Смотря в спину убегающему человеку, я убедился, что Тамура и Саватари были в безопасности. Тамура бросился ко мне, испустив беззвучный печальный крик. Саватари пребывала в панике из-за внезапного происшествия, но, кажется, не пострадала. Это действительно здорово. К слову об этом. Моя спина словно горела. Я уже не чувствовал боль. Только неуемное жжение на спине. Что же это было? Я боюсь тепла больше, чем либо еще. Принято. Приобретается сопротивление жаре. Успех. Только не говорите. Я что, сейчас получил удар ножом? Я же не должен умереть от этого, верно? Принято. Приобретается сопротивление боли. Успех. Также приобретается сопротивление физическому урону. Успех. Сэмбай, кровь! Кровь течет! Я не могу остановить ее! Что такое, Тамура? Ты сейчас такой шумный. И голос твой тоже стал странным. Но поскольку это Тамура, ничего не поделаешь. Кровь. Конечно, у меня кровотечение. Я ведь тоже человек. Естественно, что при ранении ножом пойдет кровь. Но вот боль слегка... Принято. Приобретается невосприимчивость к боли. Успех. Это выглядит нехорошо. Кажется, из-за боли и тревоги мое сознание стало нестабильным. Тамура, не кричи так. Не все так серьезно. Нет необходимости беспокоиться. Ну, сэмпай, кровь! Тамура весь бледный и заплаканный обнял мою голову. Правда, хочу увидеть сейчас еще и Саватари, но, к сожалению, перед глазами все плыло и не получалось ничего увидеть четко. Чувство жжения на спине уже исчезло, и на смену ему пришел резкий холод. Плохо. Человек, потерявший так много крови, умрет, верно? Принято. Создание тела, не требующего крови. Успех. Эй, о чем ты говорил раньше? Я не расслышал. Я попытался сказать это вслух, но не получилось. Похоже, я правда умру. Кстати, об этом. Проблема сейчас заключается в пробирающем до костей холоде. Сначала жарко. Теперь холодно, а я, походу, весьма занятой человек. Принято. Приобретение сопротивления холоду. Успех. Из-за приобретения навыка сопротивления жаре, так и навыка сопротивления холоду, они будут развиты в навык сопротивления изменению температуры. Именно в этот момент, когда мои клетки мозга уже умирали, внезапно пришло озарение, и я вспомнил об одном очень важном деле. Ах, точняк, жесткий диск компьютера. Тамура, если случится так, что я умру, пожалуйста, позаботься о моем компьютере. Не имеет значения, бросишь ли ты его в ванну и вызовешь короткое замыкание, или как-то иначе. Короче, просто уничтожь абсолютно все данные, которые на нем есть. Я истратил на это последние силы, оставшиеся в моем теле, и поручил последнюю заботу в своей жизни Тамуре. Принято. Уничтожение данных при коротком замыкании. Из-за недостаточного количества информации по этому вопросу приобретение не удалось. качестве меры замены приобретается сопротивление электричеству, успех. Также приобретается дополнительный эффект сопротивление параличу, успех. Амура не смог ответить на то, что я произнес мгновением ранее. Его лицо отразило недоумение, но он быстро понял истинный смысл, скрытый в словах, и выдавил из себя кривую улыбку. «Это так похоже на вас, сэмпай!» «Я действительно не хочу, чтобы последней увиденной мною сценой в этой жизни было заплаканное лицо человека. Даже если это всего лишь кривая улыбка, она куда лучше слез. По правде говоря, сегодня я хотел только похвастаться с аватари перед вами. Я уже знаю это. Ты, придурок. Ну, я уже простил тебя. Сделай ее счастливой, лады. Также позаботься о моем компьютере», — произнес я, вложив в эти слова все оставшиеся силы. Нормальная и никчемная жизнь. Окончил колледж. Устроился на работу в строительную компанию по возведению высотных домов. И на данный момент являюсь 37-летним холостяком. Поскольку мой старший брат захватил все родительское внимание, я мог спокойно стать ничем не скованным холостяком. И благодаря этому я до сих пор девственник. Я не ожидал, что покину этот мир, даже не использовав его. Мой малыш, вероятно, очень огорчен. Прости, я не смог сделать тебя настоящим мужчиной. Если существует загробная жизнь, я определенно начну все с чистого листа. Если я увижу кого-то, с кем могу сделать это, то обязательно дам волю хищным инстинктам и накормлю тебя. Принято. Приобретение навыка хищник. Успех. Мне уже почти 40. В 30 только волшебником я мог бы стать мудрецом. Если б я приложил чуть больше усилий, даже становление великим мудрецом перестало бы быть моей мечтой. Но если б я и вправду дошел до этой точки, то ощутил бы себя жалким. Принято. Приобретение уникального навыка мудрец. Успех. Уникальный навык. Мудрец развивает свой уникальный навык великий мудрец. Успех. Кстати, что, черт возьми, это было? Что ты подразумеваешь под уникальным навыком великий мудрец? А? Издеваешься? И вообще, он не уникален, ясно? Это даже не смешно. Как грубо. Думая о столь бесполезных вещах, я погрузился в глубокий сон. Это смерть. Не так уж и одиноко, как я себе представлял. Это были последние слова, прежде чем я покинул этот мир.